Глава 24. Влад. Насте становится лучше уже на следующий день. А еще через два она уже снова предпринимает попытки хозяйничать на кухне. И я снова теряюсь от нее. Понял, что эта бездна засасывает меня. И я не знаю, что ждет меня впереди. Я трус, признаю. Боюсь своих чувств. Боюсь того, что они со мной делают. Ощущаю, как меняюсь рядом с ней. И меня это пугает. Заваливая себя бесконечной работой. Так что ухожу рано утром и прихожу за полночь. Да, такой ритм жизни изрядно меня измотает. Но уж лучше так, чем я буду сходить с ума от искушения по девчонке. А там, гляди, может, и дурь вся уйдет. Ха, не тут-то было. Спустя неделю моих пряток я поздно вечером заваливаюсь домой. И нежный, мелодичный голосок не дает мне пройти мимо кухни. Крадусь, словно шпион, боясь спугнуть прелестное создание. Смотрю, а там, твою мать, Настя в коротеньких шортиках и обтягивающем топике. На голове небрежный пучок. Выглядит так, по-домашнему, но от этого не менее соблазнительно и пикантно. В ушах наушники, и она увлеченно замешивает тесто, попутно напевая мелодию, которая, судя по всему, звучит в устройстве. Господи, она даже поет охрененно. Так бы и слушал ее вечно. Стройная фигурка притягивает взгляд и не дает мне оторваться от красавицы. Стоит спиной ко мне. А затем она что-то роняет на пол и наклоняется, чтобы поднять. Моему взору открываются сочные ягодицы, которые я бы прямо сейчас с удовольствием облюбовал. Боже, как тут устоять? Стою и облизываюсь на красотку, как кот на сметану. Сумасшедший. Со стороны выглядит наверняка глупо. Стою и пялюсь тайком на девчонку. И впрямь ощущаю себя рядом с ней глупым юнцом. Да я ведь никогда с таким не сталкивался. Штырит от нее конкретно. Затем Настя поворачивается полубоком, берет ложку, макает в приготовленную смесь, а затем прикрывает глаза и облизывает, пробуя на вкус. Но все, берегись, принцесса. С этим я не в силах справиться. Сама напросилась. Медленно крадусь к Настеньке, до последнего уговаривая себя этого не делать, развернуться и по-тихому свалить, пока меня никто не заметил. Но мои доводы не срабатывают, ноги сами к ней несут. Подхожу сзади, медленно кладу руки на тоненькую талию, прижимая красотку к себе. Испуганный вздох. Что-то из посуды выпадает из ее рук и летит на пол. Не сопротивляется. Молча стоит. Отчетливо слышу ускоренное сердцебиение красотки. Дышит через раз. Провожу носом по шее. Вдыхаю умопомрачительный запах Настеньки, свойственный ей одной. Мурашки заполняют все ее тело. Дрожит вся, как осиновый лист. Боится? Или тоже хочет меня не меньше, чем я ее? Это мы и попробуем выяснить. Покрываю шею частыми короткими поцелуями, плавно спускаюсь к плечу. Настя одним движением руки снимает наушники и швыряет их на столешницу. Дышит часто и с надрывом. Сердце словно загнанный в клетку зверек. Бабах, бабах, бабах. «Что вам нужно?» шепчет еле слышно, опираясь руками о стол, но так и не осмеливаясь повернуться ко мне. «Ты!» так же тихо отвечаю. «Вы сами от меня отказались!» В голосе звучит обида. «Каюсь, задел я тогда ее нещадно!» «Знала бы ты, чего мне это стоило!» Хриплю в ответ, осторожно разворачивая красотку к себе лицом. Прячет взгляд. Щеки слегка краснеют. Пальцами хватаю подбородок и направляю взгляд на себя. Губы дрожат. Взгляд затуманенный, расфокусированный. Зрачки расширены на максимум. Снимаю резинку с ее волос, и густые локоны спадают с плеч. Нереальная красотка. Просто чудо. Ангел наяву. «Не понимаю», — робко шепчет в смущении. «Ничего не надо понимать, Настенька». Глухо произношу, пальцем проводя по сочной губе. Замирает, испуганно глядя на меня. Добавляю полушепотом, ощущая в штанах полную боевую готовность, которая не даст мне покоя, пока я не получу свое. Просто расслабься и получай удовольствие. Снимаю шорты вместе с трусиками. Ненужная ткань спадает на пол. Тот самый кружевной комплект, который сам выбрал для нее. Ух, сколько же дней я фантазировал о том, как увижу ее в этом. Резко сажаю на стол, встаю между ее раздвинутых ног. Едва уловимый вскрик вырывается из ее груди. Но взгляд говорит о том, что она вовсе не против.